Такая замечательная программа была объявлена Сталиным в 1948 году, но в ряду причин не была реализована. Не будет реализована и это, а основном из-за войны, я в этом отдаю себе полный отчет. Но накануне тяжелейших в истории испытаний, электорат сможет хотя бы помечтать об лучшей жизни. Свой дом, личный автомобиль, собственный радиоприемник. Кроме того, имеются у меня и, так сказать, меркантильные соображения. Условия предоставления ссуды на покупку или строительство индивидуального жилья, внесение заемщиком первоначального взноса в 10% стоимости жилья и непрерывный стаж на предприятии до момента погашения задолженности по кредиту. Долгие, продолжительные аплодисменты, все встают и снова аплодируют. Из-за товарного голода покупать на заработанное все равно нечего и на руках у населения скапливаются громадные суммы денег, которые тупо ни на что потратить. Таким коварным образом, я изымаю эти средства в государственный карман, что накануне войны будет совсем не лишним и, кроме того, закрепощаю работника на предприятии, похлеще всяких там драконовских указов. И что в этой истории самое прикольное, все шишки достанутся Адольфу Элоизовичу, который своим внезапным и вероломным нападением помешает мне осчастливить народ. После всего сказанного, стоило мне только заикнуться, что не помешало бы нам выбрать председателя Президиума Верховного Совета СССР вместо безвременно усопшего Калинина Михаила Ивановича, как зал в едином порыве завопил: «Сталина! Сталина! Сталина!» У меня аж зазвенело в ушах и еще очень долго после этого слышалось: «Достали, на! Достали, на! Достали, на!» Напомню, что Верховный Совет СССР состоял из двух палат – Совет Союза и Совет Национальностей, выборы в которые согласно Конституции 36 должны быть прямыми, тайными и альтернативными. Все так и сделали, согласно букве и духу основного закона страны и, без всякой рекомендации партии. Председателем Совета Союза стал Щербаков Александр Сергеевич, председателем Совета Национальностей – Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич. Затем, от лица Коммунистической партии, первый внес предложение об изменении статьи под номером 126 Конституции, убрав из нее слова про руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных. Всесоюзная Коммунистическая партия, большевиков отныне и, надеюсь, во веки веков, является передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя. Следом, был принят закон об особой подсудности членов ВКПБ. Все. Это был контрольный выстрел в голову партноменклатуре и, скоро состоится вынос тела. Опять же, по многочисленным письменным просьбам трудящихся, Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич внес предложение об референдуме об образовании новых автономий. Донецко-Криворожской Советской Социалистической Республики со столицей в Харькове, Галицианской Советской Социалистической Республики со столицей во Львове и Еврейской автономной области со столицей в Одессе. Есть уже такая на Дальнем Востоке, не беда, нехай будет две, чтоб Гитлера позлить. Решение об референдуме об образовании новых административных единиц было принято единогласно. Состоится он после всенародного обсуждения в мае этого года. Две крупнейшие по территории республики разделили на регионы. В РСФСР их стало 9, в КАССР – 3. Среднеазиатские же республики, закавказские и прибалтийские, наоборот объединялись в регионы с соответствующими названиями. Здесь никакого референдума не надо, ибо не нарушается национально-территориальная целостность, в чистом виде административные меры – с целью улучшить управление территориями. Ну и наконец, профессор Виноградов Владимир Никитич внес предложение о ликвидации всех привилегий, спецполиклиник, спецсанаториев, спецмагазинов, спецпайков и так далее. Естественно, за скобками остались государственные квартиры, не на улице же, или в бараке жить наркомам и прочему чиновному люду и государственные машины, не на трамваях же им ездить, или пешком в наркоматы бегать, ну и повышенные по сравнению со средними по стране оклады, причем, значительно. Люди, несущие большую материальную ответственность, должны хорошо зарабатывать, чтоб в случае чего, компенсировать ущерб из своего кармана. На мой взгляд, справедливо. Виноградову так хлопали, даже сильнее, чем мне, отчего мое деспотическое нутро изрядно свербело и исходило на овна. Его предложение о создании при Верховном Совете СССР народного контроля, куда будут писать письма трудящиеся об случаях нарушения их прав или коррупции власть придержащих, зашло буквально на ура. Инициатива и в этот раз поимела своего инициатора, и председателем исполнительного комитета народного контроля стал сам Владимир Никитич. Ну вот и сбылась мечта, идя, ХМ, ГКХМ, попаданца. Итак, фактически, я стал диктатором всея Великая, Малая и Белая Руси и прочее, прочее, прочее. А стало быть, пришла пора засучивать рукава. Глава 13. Первый рабочий день, первые назначения, первые впечатления. Хироши Тирамачи, японский миллиардер. В 1939 г. вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 г. вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 г. мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас капитализм, частные товаропроизводители, и мы более 15% роста никогда не достигали, вы же, при общественной собственности на средства производства, достигали 30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры. Мой первый рабочий день на должности великого и всемогущего, ужасного и кровавого, нужно и подчеркнуть, диктатора Советского Союза, как и положено, начался с вопроса о моей личной безопасности. Она для любого уважающего себя деспота-тирана должна быть превыше всего, и я об этом прекрасно помнил. И про персональную охрану VIP-персон я кое-что по прежней жизни знал. 25 го, уже 25 число, января с утра, за завтраком инструктирую генерала Косынкина. Эти 8 стажеров во главе с сержантом Ерофеевым всегда должны быть со мной рядом. Конечно, те так понравившиеся мне ребята вовсе уже не стажеры, точнее не кандидаты на звание, а полноценные сержанты госбезопасности. А Ерофеев уже не сержант, а младший лейтенант НКВД. Но это я так, по привычке. Четверо во главе с сержантом, ближний круг, четверо внешний. Последние в штатском, передвигаются на самых обычных автомобилях и имеют на вооружении автоматы. Пожалуй, нужно что-нибудь более компактное, чем томганы, но пока и этим пойдут. Сам думаю, надо будет попозже у Черчилля стыны выцыганить или выменить на армянский коньяк. Кроме этого, внешнему кругу нужны снайперские. Не винтовки, те слишком длинные, а карабины охотничьего образца с оптикой. Косынкин, понимающе. Понял, Иосиф Виссарионович, думаю, найдутся такие в нашем наркомате. Там всякого стреляющего добра хватает. Если сами не найдутся, сами через внешторг, где-нибудь в дальнем забугорье найдем. Ближний же круг должен быть вооружен укороченными помповыми ружьями, типа Винчестер модел 1897, М1897, удивляется, почему именно ими. Уверенно отвечаю, своими глазами видел, на ближней дистанции лучше ничего не бывает, не видел бы, не говорил, мда. Много на своем веку жмуров перевидал, сам раз 10 чуть одним из них не заделался, но на того чувачка было любо-дорого посмотреть, хотя, надеюсь, родной маме не показывали, пожалели старушку. После непродолжительной дискуссии убедил и продолжил, ну и для всех, пистолеты, только вот что, вместо наших ТТ и Нагана я бы предпочел американский М1911, под тот же патрон 45 го калибра, что и автомат Томпсона, только не подумайте, что я против отечественного производителя, Петр Евдокимович. Но наш делает оружие для армии, а охрана – это дело несколько специфическое и требующее специфического же оружия. Улыбается. Не понимаю, в чем разница, но верю вам на слово, Иосиф Виссарионович. Разница в оставляемых ими дырках. Сами, впрочем, поймете, когда перевооружите своих орлов. Уже за чаепитием, прищурившись на него одним глазом, задаю неожиданно провокационный вопрос. Впрочем, главная задача ближнего круга – не отстреливаться, а прикрыть охраняемый объект телами и, причем, своими. А как вы считаете, Петр Евдокимович, прикроют бойцы личной охраны меня своими телами или нет? Не приведи Господь, конечно. Но все же, тот, поперхнувшись горячим чаем и едва-едва прокашлившись, с красным лицом и невольно выступившими из глаза слезами, уверен, что прикроют. А я вот, не совсем уверен в этом, ибо человек так устроен, что в момент опасности думает прежде всего о себе, о любимом, и это вполне естественно. Тот, видимо, до глубины души обидевшись, перешел на сухой официал. Наши бойцы, прежде всего думают об выполнении служебного долга, защите жизни товарища Сталина, скептически. Сомневаюсь, однако, был бы товарищ Сталин их близким родственником, лучше всего собственным ребенком, или на крайняк любимой женщиной, то, вполне вероятно, а так, резко, даже неприязненно, вы ошибаетесь. Примиряюще улыбаюсь, давайте не будем спорить и ссориться, Петр Евдокимович, так как проверить правоту нас обоих может только реальное покушение, не самим же нам его устраивать, верно? Помедлив, все же соглашается, верно, задумчиво, я в общем-то, вот про что, существуют конструкции бронежилетов или по-вашему, стальные нагрудники, кирасы, точно они самые, вот в них прикрепленный, вполне может решиться закрыть своей грудью охраняемое лицо, раздобудьте такие для наших стажеров, Петр Евдокимович, понял, раздобуду, еще вот что, решил наконец-то запилить свою первую заклепочку, сил уж нет больше терпеть, надо срочно спроектировать и изготовить раскладной кейс телохранителя, испытать его на кошечках и обеспечить ими прикрепленных ближнего круга, из расчета 1:2 бойцов, один прикрывает мою тушку тела этой штуковиной, второй, отстреливается, Косынкин слегка начал тупить, извините, что это, ни разу про такое не слышал, поискав глазами что-нибудь похожее на карандаш и кусок бумаги и не найдя под рукой, в заклепкоманческом азарте чертю прямо вилкой по белой скатерти, сперва макнув ее в смородиновое варенье, конечно, очень полезная штуковина, Петр Евдокимович, с виду, обычный наркомовский портфель, носимый за охраняемым лицом его телохранителем, но в случае опасности, легким движением руки, портфель превращается, портфель, наконец, что-то похожее изобразил, портфель превращается в раскладной щит, защищающие от пули и осколков, внимательно рассматривая эскиз, не тяжеловат будет, согласно киваю, конечно, кевлара у вас нет и, как он делается, я без понятия, мда, знать бы прикуп, жил бы в сачах, поэтому запилить сей девайс, придется из пластин броневой стали, сколько к примеру щиток Максима весит, имели с ним дело, да как бы, не килограммов 10, а нам надо в портфель 2, или даже 3 таких запихнуть, чтоб спрятать не только голову и грудь, но и торсы желательно, яйца, ха-ха-ха, ха-ха-ха, задумчиво, но с другой стороны нам же не надо защищаться от винтовочных пуль в упор, никто не допустит до охраняемого человека с винтовкой, а пулю на излете, или пистолетную и тем более осколки ручной гранаты, и сталь обычного шлема хорошо держит, сколько там толщина, в пределах 1-2 мм, точно не знаю, вот из таких и надо. Еще раз внимательно посмотрев на рисунок, запоминая его, Косынкин, сегодня же озадачу наших специалистов из НКВД, уже вставая, собираясь на выход, и еще не забудьте патент оформить, Петр Евдокимович, приоритет страны, родного ведомства и валюта, если удастся впарить забугорным фирмачам, а на кого оформить патент, на того специалиста, который будет этим заниматься, не на товарища Сталина же в самом деле, ему и гонораров от издаваемых трудов для сталинских премий вполне хватает 45, посмотрев на часы, ну, что Петр Евдокимович, нам пора на работу, а будут потом в совнаркоме сплетничать, не успел устроиться к нам, как уже опаздывает, опять же историки, обязательно по этому поводу будут писать всякие гадости про товарища Сталина, такой сволочной народ, я вас скажу, задумался, а не начать ли их кошмарить первыми, как считаете, вам видней, Иосиф Виссарионович, на выходе нас поджидала Валентина Васильевна, уже 7:30, а ты еще в шлепках, на работу не опоздаешь, чмокнув ее в щечку, дорогая, до Кремля всего 20 минут, успею, показывая на вешалку, где висела старая сталинская шинель, спецовку здесь наденешь или возьмешь ее с собой и переоденешься уже за проходной совнаркома, задумавшись. Пожалуй, пусть пока здесь повисит. На моей должности, спецовку носит только в самых торжественных случаях, а сегодня, самый обычный, хотя и самый первый рабочий день, зевает, а кем тебя хоть выбрали, а то ты пришел вчера, поужинал, упал на кровать, хорошо хоть сапоги успел снять и... Дрых без задних ног до самого утра, облачаясь в парадно-выходную шинель и нахлобучивая шапку-ушанку, поглядывая на черную тарелку репродуктора. Да, кем только не выбрали, мать, скоро по радио объявить должны, сама узнаешь, а мне некогда. Целуется на дорожку, когда с работы тебя ждать, чмокнув ее в щечку, вздыхаю, ох, даже и не знаю, раньше полуночи точно не жди, вижу направляется в столовую и вспомнив об испорченной скатерти, В панике шепчу Косынкинку: «Валим, срочно валим, Петр Евдокимович, иначе и прикрепленные с Томми Ганами нас с тобой не спасут. До утренней планерки совещания в Совнаркоме еще время есть, поэтому успел принять в своем кабинете так настойчиво добивающегося аудиенции летчика гражданской авиации Александра Голованова, в реальной истории будущего маршала авиации, с коим состоялся весьма интересный и, главное, содержательный разговор. Поздоровались и: «Присаживайтесь, товарищ Голованов, и рассказывайте, с чем пришли. Только кратко, в двух словах и без ненужных прелюдий. Сразу к делу, короче». Ну и тот сразу выкладывает правду матку: «Товарищ верховный главнокомандующий, во время финской войны мне довелось убедиться, что в отличие от пилотов Аэрофлота, экипажи ВВС РК совершенно не умеют летать ночью или во время плохой погоды». Про себя иронически хмыкаю. Тоже удивил. Судя по аварийности, наши сталинские соколы и днем-то летают кое-как. Вслух указывая пальцем за спину: «Видите, что написано на стене моего кабинета, товарищ Голованов? Критикуешь? Предлагай. Предлагая, делай. Делаешь, отвечай. Если вы согласны на такой формат нашей с вами встречи, продолжайте. Нет, давай, до свидания». Тот, еще раз прочитав надпись, твердо и уверенно: «Я согласен». Располагаясь в кресле поудобнее, настраиваясь на длинный разговор: «Тогда, слушаю вас, товарищ Сталин. Я предлагаю создать из гражданских летчиков учебный полк, чтобы учить их летать по приборам. Я, любуясь этим видным во всем человеком, лицом, ростом, статной фигурой и, главное, мышлением, тем не менее напустил на себя строгость. Во-первых, они поздновато ли спохватились, товарищ Голованов? С финской войны уже больше года прошло, а во-вторых, с такими предложениями принято обращаться по инстанции, к командованию нашей боевой авиации, а не сразу к верховному главнокомандующему, конкретно, к товарищу Смушкевичу, Рычагову, Локтионову». Тот с отчаянием в голосе: «Товарищ Сталин, я уже почти год стучусь в те двери, а меня все посылают». Деланно не поверил, хотя был в курсе. «Прям так уж и посылают? Вы не преувеличиваете? В последний раз, товарищ Рычагов сказал, много вас тут ходит со всякими предложениями». Сделал вид, что удивлен. «Вот, как, из-за полного отсутствия в наличии истребителей сопровождения, советская дальняя бомбардировочная авиация не может быть иной, как только ночной и всепогодной». Встал из-за стола, походил вдоль и поперек по кабинету, встал у окна и, глядя на кремлевские звезды на башнях, изрек: «Ну, товарищу Рычагову это простительно, его еще ни разу не расстреливали. А надо бы, давно надо бы. Расстреливать его я, конечно, не собираюсь, ибо этот генерал Скороспелка имеет какой-никакой, но боевой опыт, что среди наших летчиков-истребителей достаточно большая редкость. Но опустить с начальника главного управления ВВС РК до должности, которой он соответствует, обязательно надо, и мало того, необходимо. Но в данный момент меня интересует Голованов и его предложение, поэтому, вновь усевшись за стол, задаю следующий вопрос. Сами-то, если не секрет, на чем летаете? На самолете американского производства Douglas C-47, пытливо заглядывая в глаза: «Как он в освоении летчиками? По сравнению с нашим основным дальним бомбардировщиков, ДБ-3, тот, не отводя взгляда: «На нем, я очень быстро научился летать в любую погоду. И не только я, товарищ Сталин, а вот на нашем ХМ, ГКХМ, он явно боится». Не каждый решится сказать в глаза вождю, что эти переделанные из рекордного по дальности самолета и выпускающиеся большой серии ильюшинские бомбардировщики – полный отстой по всем показателям, кроме той же дальности. Однако нахрена, скажите мне, большая дальность бомберу, несущему всего тонну бомб, неэкономична? Прерываю: «Понятно, можете не продолжать. Как вы расцениваете советскую копию Дугласа, транспортно-пассажирский самолет PS-8446, только честно, тщательно подбирая, как бы жуя слова? Двигатели не добирают мощности, качество сборки не в пример хуже, но наиболее заметно отличие в радиооборудовании, в частности радионавигационном». Так, продолжайте. На Си-47 стоит мощная приемно-передающая радиостанция, а главное, радиокомпас Биндик, действительно позволяющий с высокой точностью пеленговать работающие радиопередатчики и, таким образом, безошибочно определять свое место на маршруте полета. На PS-84 же установлена довольно слабенькая радиостанция РСБ-1 и радиополукомпас РПК-2 «Чайка», с помощью которого Определить свое месторасположение можно только весьма приблизительно. А вообще-то, товарищ Сталин, надо развивать всесоюзную сеть пеленгаторных баз и радиомаяков, которая у нас весьма скромная и обеспечивает главным образом только аэрофлотские трассы. Хотя и знал по послезнанию такое хреновое положение дел, но все равно взбесило до темноты в глазах. Блять, а чем интересно наши генералы от авиации занимались? Сука, а куда интересно реципиент с товарищами Ежовым, Берией, Михлисом и прочими сатрапами смотрели, с трудом взяв себя в руки, чтоб тотчас не бежать и не начинать законно репрессировать авиаторов, продолжаю. Понятно, а как с этим делом обстоит в нашей бомбардировочной авиации? Голованов невольно вздохнув. К сожалению, там дело обстоит гораздо хуже. Насколько мне известно, лишь каждый четвертый ДБ-3 оснащен радиополукомпасом. Вдруг, решительно, как в ледяную прорубь бросившись, рубит с плеча. Да что там говорить, товарищ Сталин. На них, в отличие от Дугласа, даже антиобледенительной системы и автопилотов нет. Боевой самолет называется. Я это хорошо знаю. Из-за чрезмерно сдвинутой назад центровки, этот самолет был крайне неустойчивым и очень трудным в пилотировании, и отсутствие автопилота приводило к тому, что боевое задание превращалось в сущий ад. Полеты продолжались по 12 часов, пилоты работали на пределе человеческих сил, держа самолет буквально на руках. И таких боевых самолетов, только в прошлом, 1940 году, было выпущено 1000 с лишним штук. Вутиль, вновь походив, чтоб успокоиться, продолжаю спрашивать, а какой автопилот стоит на ПС-84? Наморщив лоб, отвечает, на нем стоит отечественный автопилот АВД-12, который стабилизирует курс, крен и тангаж, а американский, что стоит на Си-47, американский намного лучше. Он позволяет стабилизировать самолет в полете при брошенном управлении, а также может выполнять автоматический подъем, планирование, плоский разворот и вираж. Помолчав, умоляющее, надо бы дать задание нашим инженерам скопировать, товарищ Сталин, как и радиокомпас Биндик. Твердо заявляю, раз надо, значит скопируем. И такое в реальной истории свершится. С 1943 года радиокомпас Биндик известен в его советской версии как МН-26С. С того же года в производстве была наша копия американского автопилота, АН-42, и в моих силах сделать так, чтобы эти два события произошли как можно раньше. Не зря в войну командиры дальнебомбардировочной авиации, возможно, тот же самый Голованов, очень быстро обратили внимание на этот самолет и, уже зимой 1941-1942 годов, был готов военный вариант советского Дугласа, ночной бомбардировщик Ли-2ВВ. При несколько меньшей дальности полета и скорости, не имевших особой важности для ночного бомбардировщика и примерно одинаковой бомбовой загрузки, их экипажи, в отличие от воюющих на Ил-4, летали в удобной и обогреваемой кабине. На борту самолета имелся буфет и туалет, и можно было даже кимарнуть с полчасика, если устал, или прогуляться по салону, чтоб размять затекшие конечности. Недаром по состоянию на окончание войны, Ли-2 стал самым многочисленным советским бомбардировщиком в авиации дальнего действия, от 19 полков на Ли-2, всего 593 самолета. А что если? Ну а почему бы и нет? Итак, решено. Начинаем этот творческий запил почти на полтора года раньше. Товарищ Голованов. Слушаю, товарищ Сталин. От имени Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил СССР и председателя Государственного Комитета Труда и Обороны, назначаетесь командующим авиацией особого назначения, а он, с присвоением вам воинского звания полковник. Подчиняться будете лично мне и больше никакой сволочи в синих штанах. Что надо сказать, тот, как гаркнет, служу Советскому Союзу, ковыряясь в ухе, ибо оглушил, засранец. Товарищ полковник, что вы думаете насчет того, чтобы прекратить выпуск этого говна, ДБ-3, а вместо него вооружить авиацию особого назначения многоцелевыми самолетами ПС-84, приспособленными к ночному бомбометанию? Улыбается. Сказать по правде, у меня самого была такая мысль, товарищ Сталин, но я не решался, шутливо грожу пальцем, в следующий раз, немедленно решайтесь, приказываю, ибо, товарищ Сталин не кусается, обладает просто ангельским терпением и готов выслушать любое, даже самое необычное предложение. Что же касается учебного полка, пишу записку, податель сего действует по моему прямому распоряжению и во благо советского государства, всем организациям и должностным лицам оказывать полнейшее содействие, и Сталин. Подаю документ в руки и уже прощаюсь, на словах, заверьте печатью у Поскребышева и вперед. От имени Верховного Главнокомандующего дайте задание авиаконструкторам, сформируйте свой учебный полк, подберите толкового заместителя, на которого его можно оставить хозяйство и готовьтесь в командировку. Сперва в Англию, потом в Америку. Уверен, сами догадываетесь для чего. Да, догадываюсь, товарищ Сталин. Поднимаюсь и протягиваю, прощаясь, руку. Вот и ладушки. Подробные инструкции получите непосредственно перед отбытием. Провожаю его задумчивым взглядом, ибо Александр Евгеньевич Голованов, один из кандидатур в преемники товарищу Сталину по окончанию Великой Отечественной войны, и первое мое о нем впечатление, подходит. Но еще, работать и работать с ним, материальчик еще изрядно сыроватый. Ну вот, наконец, и первое в моей жизни заседание Совета народных комиссаров СССР, Совнаркома, если угодно, или просто СНК, где я председательствую. Заседания советского правительства проходили в том же сенатском корпусе Кремля, где находился сталинский кабинет и квартира, в специальном совнаркомовском зале. Очень удобно, кстати. Туда-сюда можно ходить даже в домашних тапочках. Товарищ Ленин был далеко не дурак, выбирая главное административное здание для с нуля создаваемого государства. Сперва, разумеется, поздоровавшись и выслушав встречное приветствие, общим списком оглядев протокольные наркомовские рожи, спрашиваю. Все собрались? Яков Ермолаевич Чадаев, управляющий делами совнаркома, отвечает с немалой озабоченностью. Товарищей из наркомата авиационной промышленности пока нет, а так все. Их сюда не приглашали, поэтому их здесь и нет. С ледяным спокойствием, отмороженным взглядом обвожу залы, а их и не будет, товарищ Чадаев. Так как с этими, с позволения сказать, ХМ, ГКХМ, товарищами, у меня будет разговор отдельный. В зале повисла напряженная тишина и отчетливо, как сквозняком из лубянского подвала, повеяло законными сталинскими репрессиями. Однако, с немалым удовлетворением замечаю, большинство взглядов были скорее злорадными, чем испуганными или сочувствующими потенциальным жертвам тирана и деспота с его античеловеческими замашками. Походу, наркомат авиационной промышленности или НКАП – это самая большая в стране контора по распилу народного добра, уже всех до чертиков достала своими загребущими, нет, не орлиными крыльями, куриными лапами при совершенно безмозглой башке. Невольно поломал голову на тему, как бы этой гоп-компании потактичнее намекнуть, чтоб начинали сами вешаться, начиная с авиаконструктора Яковлева, и избавили меня от лишних головняков. Но так и не решил. Наконец, начинаю. Товарищи, международная ситуация накаляется с каждым днем и, по всей видимости, этим летом нас ждет большая война с гитлеровской Германией, к которой мы, к сожалению, недостаточно готовы. И это еще мягко говоря, после гула голосов в зале и достаточно краткого объяснения, почему и по каким позициям мы недостаточно готовы, я провел небольшую реорганизацию правительства. Наркоматы, которые будут подчиняться непосредственно мне, как председателю Государственного комитета труда и обороны, ХКТО, останутся наркоматами и уже сейчас переводятся на режим военного времени. Другие же, в том числе наркоматы республик и автономий, переименовываются в департаменты и пока остаются в режиме мирного времени. К последним относятся департаменты иностранных дел, финансов, внутренней и внешней торговли, здравоохранения, образования, юстиции, сельского хозяйства и так далее. Курировать департаменты будет мой заместитель как председателя совнархоза, член ХКТО, Яков Ермолаевич Чадаев, 47. Таким образом я развязал себе руки для главного, руководства подготовки к обороне страны, все второстепенное скинув на зама. Этот человек был умным, дисциплинированным, обладающим огромной работоспособностью и превосходной памятью, что немаловажно в докомпьютерную эпоху. За долгую службу в совнаркоме у Якова Ермолаевича практически не было замечаний, ни от кого бы то ни было, и впоследствии он стал первым управляющим делами Совета министров СССР. Тут же я утвердил на должности управляющими департаментами их вря после недавней массовой гибели советской номенклатуры и не забыл поздравить с официальным вступлением в должность. Надеюсь, мы с вами сработаемся, товарищи. Вместо трагически погибшего Вознесенского, председателем Государственной плановой комиссии при СНК, Госплан СССР, стал Максим Захарович Сабуров, бывший до этого заместителем у погибшего Вознесенского. Это который с антипартийной группой, в которую входил и примкнувший к ним Шипилов, пытался свергнуть в 1957 году Хрущева. Сказать по правде, больше ничего про этого человека не знаю, поэтому опять же, будем внимательно следить за его поведением и если что, по шапке. Вместо безвременного ушедшего от нас Молотова, заведующим департаментом иностранных дел стал Андрей Януарьевич Вышинский. Без всякого сомнения, этот человек со своей должностью справится. Сразу же озадачиваю. Товарищ Вышинский, в преддверии большой войны нам требуется изрядно прибарахлиться, другой возможности у нас уже может и не быть. Поэтому в ближайшее же время, не дольше чем через 2 недели, готовьте большое посольство в Соединенные Штаты Америки, в эту самую большую и богатую в мире барахолку. Бросив общий взгляд в зал, и товарищам наркомам и заведующими департаментами надо приготовить небольшие, но представительные делегации, списки оборудования и ресурсов, которые необходимо приобрести для успешного функционирования. Угрожающе. Вот только если узнаю, что кто-то превратит служебную командировку в шопинг в личных целях, пеняйте на себя. Шарашками, как в случае с Туполевым и его компанией, не отделайтесь. Вышинский спрашивает, кто будет возглавлять большое посольство, товарищ Сталин, переведя взгляд на присутствующее здесь лицо. Думаю, лучшей кандидатурой будет заведующий департаментом финансов, товарищ Зверев, чтоб свести до минимума проволочки с заключением контрактов и оплатой за них. Тот поднимается и спрашивает, на какую сумму я могу рассчитывать, товарищ Сталин. Для начала возьмите с собой пароход с золотом, а там посмотрим. Вспомнив кое-что из послезнания. Кстати, товарищ Зверев, а в СССР еще можно найти специалиста по игре на бирже? Тот замешался, но ответил достаточно уверенно. Найдем, товарищ Сталин. Как найдете, немедленно отправьте его ко мне. Из других департаментов, заданиями в тот раз озадачил 3. Юстиции, земледелия и образования. Николаю Михайловичу Рычкову, начальнику департамента юстиции СССР, дал задание подготовить 3 волны амнистий. К 8 марта, для всех имеющих несовершеннолетних детей и женщин, к 1 мая, для всех политзаключенных, кроме причастных к шпионажу и террористической деятельности, и после начала войны, для всех уголовников-первоходок, кроме насильников и мужелонцев. Последние должны будут амнистироваться с обязательным условием добровольного вступления в ряды Красной Армии, после чего судимость с них снимается и они становятся такими же гражданами СССР, как все. Кроме того, дал задание разработать новый закон в Уголовный кодекс, по которому лица, совершившие 3 преступление, считаются опасными для общества неисправимыми рецидивистами. Таковым назначается пожизненное заключение и направление на особо опасные производства, где особенно-то долго не заживешься. В планах создания сперва ураново-добывающей отрасли, затем обогащающей и, наконец, атомной промышленности. Возможно такое, если и не ликвидирует преступность в целом, но по воровскому миру и блатной романтике нанесет сильнейший удар. Ивану Александровичу Бенедиктову, ставшего начальником департамента сельского хозяйства СССР, приказал, этой весной нашим крестьянам нужно будет потрудиться на пределе человеческих сил и даже сверх того и засеять все, что только можно засеять. Нужна оптимизация сельскохозяйственных культур и, в первую очередь, бросайте мудохаться с этим долбанным горным одуванчиком. Как хоть его, мать-перемать, все забываю это дурацкое название. Бенедиктов радостно, как будто ушам своим не веря. Тараксакум коксагас, товарищ Сталин, вот, его самого. Уже накопленный золотой запас СССР позволяет закупать каучук в Латинской Америке для нужд промышленности. Вспоминаю и думаю, соображаю. Через СССР закупает и транзитирует натуральный каучук Германия. Кстати, надо бы сделать так, чтоб часть этого добра пропадала на наших необъятных просторах по форс-мажору. Еще вот, а если через Вышинского подкатить к русской диаспоре в тех краях, где в лесу иного диких обезьян, аппетиты растут, ведь, там где среди пампасов бегают тюлени, не только каучук имеется, но и, например, такой ништяк как бальса, самая легкая и одновременно прочная древесина в мире, в высушенном состоянии легче пробки, из которой делаю доски для серфинга и ракетки для тенниса, вещь, ну и такая ерунда, как отдельные части для самолетов, или даже практически целиком деревянные самолеты, вроде британского многоцелевого москита. Однако, хорош грезить, вернемся к нашему коксагазу, мать его идти. Известная история, да, хотели как лучше, а получилось через жопу. Чтобы избавиться от импортной зависимости, в СССР под эту культуру каучуконоса отводили лучшие земли, но трудозатраты были столь огромны, выход готовой продукции столь минимален, а рентабельность, если в данном случае вообще можно применить это слово, такая низкая, что проще все-таки тратить золото для закупки этого сырья, тем более что никто эмбарго на его ввоз в страну победившего социализма не объявлял. Конечно, с началом Второй мировой войны, стоимость натурального каучука скаканула в заоблачные дали. А разве не так же резко скаканула ценность трудовых ресурсов внутри страны? Рабочие руки, которые собирали сперва семена этих одуванчиков, сами попробуйте, сеяли неизвестными мне образом, а затем выкапывали корешки и извлекали из них каучук, могли бы заниматься чем-то более полезным во время войны. Тем более, мы не нищие попрошайки, нам есть на что покупать. В 1941 году золотой запас страны достиг своего исторического максимума. 2800 тонн и его хватило аж до 1991 года. Так куда его девать, это золото, и чё жопиться, приберегая презренный металл для горби с его прорабами перестройки да ебн с вороватыми мальчиками-гайдарчиками, золото во время войны кушать не будешь. А вот хлеб, хотя бы черный, выращенный вместо этого одуванчика, будешь уплетать за обе щеки. Тем более я знал, что за годы войны, советской стороной по ленд-лизу будет получено 3,5 миллионов покрышек, примерно столько же камер и, почти 2 миллиона тонн синтетической резины и натурального каучука для их изготовления шин. И даже завод по их производству, который так и не был запущен, из-за нашего советского раздолбайства. Я также хорошо знал о военном и послевоенном голоде, когда от истощения умирали не только в блокадном Ленинграде, а, например, даже в находившемся за 3-9 земель от фронта Архангельске 48. Так нахрена тогда, продовольственный вопрос во время войны будет стоять очень остро. Поэтому решать, надо начинать прямо сейчас. Кроме этого, товарищ Бенедиктов, по весне надо привлечь городское население, пенсионеров, школьников, студентов, рабочих и служащих в выходных и отпусках, парткомы, месткомы, правкомы, даже балерин, балерунчиков из Большого театра и оперных певцов и же с ними. Да, что там, всех клоунов из цирков. Потом сами спасибо скажут. Нужно насадить как можно больше картофеля, понимаете, везде, где только можно, вплоть до городских парков и клумб. Понимаете, товарищ Бенедиктов? Понимаю, товарищ Сталин. Продолжаю грузить. Сохранить урожай не менее важно, чем его вырастить. Поэтому, как только закончите с повсеместной посадкой картофеля, тут же начинайте копать овощехранилища. Не затягивайте до прилета белых мух и пришествия полярных песцов. Если встретите недопонимание на каких-нибудь уровнях, обращайтесь напрямую к чекистам, там помогут. Кто откажется садить картошку или начнет саботировать, тот отправится пилить лес. Однако, сомнения обуревают. А хватит ли семенного материала? Нашелся тут же. Если семян не хватает, вы только свистните и, в Ништоргу, будет поручено закупить семенной картофель в Америке. Внутренний голос, ехидно-скептически, фуйню какую-то придумал. Пока из Пиндоси на судах в порты привезут ту картошку, пока выгрузит, пока погрузит в вагоны, да по городам и весим развезут, пока то да сё, сгниет твой семенной картофель. Блять, а ведь точно, забыл где живу, и несколько истерично, признаюсь, провозгласил. Самолетами по стране семенной материал развозить будет, но картошки насадим с запасом. Заодно и летчики бомбардировочной авиации общий налет повысит перед войной. Кроме продовольственной, еще одна причина, по которой я, как 3 года не евший, ДАИБ, ХМ, ГКХМ, докопался до этой сельхозкультуры. Искусственный каучук в те времена делали из спирта, а самый дешевый спирт получался как раз из картошки. А выпуск резины надо к этой осени увеличить не менее чем вдвое. Воспользовавшись моментом, Бенедиктов решил срубить побольше преференций для своего ведомства и, едва не причитая, товарищ Сталин, с техникой просто беда. Жалуйтесь, товарищ заведующий сельским хозяйством, что за беда такая с вашей техникой приключилась. С заводов, ни новых тракторов, ни комбайнов, на запчастей не приходит. Грузовики стоят без шин. ГСМ выпрашиваем где только можно по чайной ложке. Механизаторов забирают в Красную армию. Изрядно неприязненно косясь на присутствующего здесь маршала Кулика и, надо признаться, отвечающего ему тем же, той же монетой. Имеющие же трактора, забирают в наркомат обороны в качестве артиллерийских тягачей и, было бы не так обидно, если бы с пользой, а то ведь стоят под открытым небом на сборных пунктах, не ремонтируются, обслуживаются кем попало. Получается, что ни нашим, ни вашим. Эту проблему я знал, поэтому понимающе кивнув и, в упор глядя на багровеющего Кулика, мы с товарищами из наркомата обороны хорошенечко поразмыслим и, уверен, обязательно придумаем, как сделать так, чтоб было и вашим было и, нашим. Народным комиссариатом просвещения, наркомпросом, в раз по моей воле ставшим департаментом образования СССР, руководил Потемкин, но не броненосец вовсе, а Владимир Петрович, бывший дипломат, и он мне сразу чем-то не понравился. Бывает такое, да, однако сходу никого на замену найти не смог, поэтому решил пока работать с ним, а там посмотрим. В этот раз просто приказал ему и все. С 1 сентября этого года система советского образования должна быть такой. После 7 классов средней образовательной школы, молодой человек, по мере врожденных наклонностей и проявленных способностей, или сразу идет работать на производство, или поступает в фабрично-заводское училище, техникум или колледж. Последнее, для гуманитарных специальностей, медики, торговцы, юристы и прочее им подобное пиздобратья, если сами не допетрили. После окончания этих среднеспециальных учебных заведений, выпускники направляются на промышленные или сельскохозяйственные предприятия страны, в учреждения и заведения, откуда после наработки определенного стажа, наиболее достойные будут направляться в высшие учебные заведения. Вижу, тот что-то хочет спросить, но я, повысив голос, давая понять, что выслушивать возражения не собираюсь, категорически требую. Через полтора месяца жду государственного плана и графика перехода на такую систему образования. С 1 сентября она должна заработать. Что еще? Ах, да, чуть самое главное не забыл. В систему образования вводятся уроки обязательной начальной военной подготовки. После общеобразовательной школы допризывник должен знать строевую подготовку, стрелковое дело и тактику стрелкового подразделения. После среднеспециального учебного заведения, это должен быть почти готовый младший командир. С наркомом обороны состаканьтесь на этот счет и на всех парах, только вперед, товарищ Потемкин. 7 фунтов вам подкили попутного ветра в жо, в корму, давая понять, что на этом разговор закончен. У меня все, посмотрю на его первые шаги, а потом решу, оставить его на этой должности, или снять и законопатить куда подальше. Затем, обрадовал народ введением в самое же ближайшее время системы всего и набуча, военная подготовка населения без призыва в армию и отрыва от производства. Кроме этого, с этой весны планируется призывать в Красную армию и женщин, не имеющих специальностей, характерных для слабого пола в сапогах и шинели, например, медика, связиста и так далее. Такие, главным образом, будут проходить службу в частях войск ПВО страны, заряжающими зенитных орудий, прожектористами, операторами звукоулавливающих установок ИДР и наблюдателями в подразделениях ВНОС, воздушное наблюдение, оповещение, связь ВВС РК. Озвучив все намерения, разъяснил, соответствующие законы уже готовятся в Верховном Совете и скоро будут одобрены всеми ветвями власти, которые я представляю. Морщу лоб от тяжких раздумий. Так, для женщин надо заказать специальную униформу, ведь у них грудь выше, чем у среднестатистического красноармейца, а жопа наоборот, ширше. Опять же, специальное нижнее белье, ведь бойцу РК по уставу бюстгальтер не полагается. Опять же, труселя. Какие трусы должна носить женщина-военнослужащий? Семейники по колено или что-то вроде панталон, ну и что-то специально для ХМ, ГКХМ, для критических дней, черт бы их побрал. Обычная вата пойдет, интересно, и сколько ее надо в месяц на один штык в юбке. Надо бы с Валентиной Васильевной посоветоваться по этому поводу. Поставил в известность собравшихся об ликвидации Академии наук и об образовании научно-технического комитета при Совете народных комиссаров СССР, НТК и СНК СССР, под председательством Глеба Максимилиановича Кржижановского. Уведомил об создании информбюро при СНК СССР, которому подчиняются все средства массовой информации страны, и представил Льва Захаровича Михлиса, как его председателя. Обрадовал и ликвидацией Всероссийской Академии Художеств. Вместо нее отныне будут отдельные объединения по интересам, вроде Союза писателей СССР, курируемые информбюро товарища Михлиса. И на этом отпустил заведующих департаментами, оставшись работать с наркомами. Сперва, конечно, такая же песня, кадровые назначения и перестановки в наркоматах, Вместо сгинувшего в кремлевских катакомбах Кагановича, наркомом путей сообщения СССР я назначил совершенно нового человека, Ивана Владимировича Ковалева. В реальной истории, это назначение произошло лишь 20 декабря 1944 года. До этого же, с мая 1941 года, Ковалев являлся заместителем наркома госконтроля СССР по железнодорожному транспорту. То есть это, человек Льва Михлисаи, надо признать, в его команде очень способные руководители и незаурядные люди. С началом войны был переведен в РККИ, в июле 1941 года стал начальником управления военных сообщений Красной Армии. С 1943 года он становится первым заместителем начальника, а в 1944-м начальником Центрального управления военных сообщений. На этой должности Ковалев получал сводки по итогам дня, включая сведения о задержках тех или иных транспортов, причинах задержек, принятых мерах, и ежесуточно докладывал Сталину о продвижении воинских эшелонов и о состоянии железнодорожной сети. Причем докладывал только по памяти, она у него была просто феноменальная. Достойный для этой должности человек, судя по послезнанию. Так почему бы, зная это, не ускорить максимально его карьеру? Кадровые изменения в некоторых наркоматах шли рука об руку с реорганизацией отдельных, очень громоздких и посему трудно и неэффективно управляемых госструктур. До своей безвременной кончины от рук хрущевцев Лазарь Каганович возглавлял не токмо НКПС, но и наркомат нефтяной промышленности СССР. Действуя по золотому правилу всех диктаторов, деспотов и тиранов всех времен и народов, гласящему «разделяй властвуй», я разделил это монстра надвое, на наркомат нефтедобывающей промышленности и наркомат нефтеперерабатывающей промышленности, поставив во главе заместителей Кагановича. Кого ж еще? Первый возглавил Николай Константинович Байбаков, которого, думаю, представлять не надо, второй наркомат, Иван Корнеевич Седин, который тоже в реальной истории был славен многими делами, в частности с созданием в годы войны второго Баку на востоке страны. Так, а задачу позже, пока у нас период реорганизации. Такая же участь постигла и другого гиганта, Народный комиссариат химической промышленности, НКХП, в который входило 11 главных управлений. По управлению предприятиями азотной промышленности, основной химии, горно-химической, лакокрасочной, анилинокрасочной, ядобромной, резиновой, каучуковой и пластических масс. Два управления производства военной химии, управление сбыта и снабжения, учебных заведений и геологоразведка. Плюс отдельные тресты. Химия – это очень важно для войны. С целью разгрузить этого монстра, я вывел из состава наркомата стекольное, фарфоровое и спичечное производство и передал их в подчинение республиканским департаментам промышленности. Также из химпрома были выведены предприятия резиновой, шинной, асбестовой, каучуковой отрасли, трест «Союзросткаучук», научно-исследовательские, проектные и учебные институты соответствующего профиля. Из них был создан новый наркомат резинотехнической промышленности 49, во главе которого был назначен Тихон Борисович Митрохин. Последнему была тут же поставлена задача: «Товарищ Митрохин, нам срочно нужен второй гигант шинной промышленности на Востоке и, лучше всего, в Омске или даже Барнауле. Через 2 недели жду ваших письменных соображений по этому поводу, товарищ нарком». Про сырье для производства синтетического каучука рассказывал, это картофельный спирт, отвратительное пойло, но зато самое дешевое. По этой причине местом строительства первого советского гиганта резиной промышленности выбрали именно Ярославль, где урожайность этой культуры была наибольшей в европейской части страны. За Уралом же, как по своему времени знаю, ибо сам родом их тех мест, рекордсмены по выращиванию картофеля, именно Алтайский край и Омская область. Ведро с куста и картоха, в довоенном СССР, единственным предприятием, производящим шины для авиации, артиллерии, танков, автотранспорта был Ярославский резино-асбестовый комбинат, ЯРАК. Во-первых, его изделий критически не хватало, отчего даже в мирное время тысячи машин стояли разутыми. А во-вторых, летом 1943 года он был полностью уничтожен авиацией Люфтваффе и, если бы не ленд-лиз. Впрочем, ленд-лизу мы обязаны не только покрышками для всех видов техники. Но вся беда в том, что все основные плюшки от союзников нами были получены в 1943-1944 годах, когда полстраны уже лежало в руинах и сплошь было покрыто братскими кладбищами. Меня это ни в коем случае не устраивает. Поэтому, я не намерен просто так сидеть на попе ровно и ждать милости от Рузвельта. Как уже говорил, при каждом наркомате должно быть несколько вузов, для подготовки специалистов и не менее одного НИИ, для разработки технологий. Кто будет возглавлять НИИ наркомата резинотехнической промышленности, я уже определил. Алексей Александрович Баландин, руководитель кафедры органического катализа на химическом факультете МГУ. Организовав лабораторию органического катализа, этот ученый в 1943-1944 годах создал технологию получения синтетического каучука из газов, образующихся при крекинге нефти, за что получил сталинскую премию. Надеюсь, теперь сталинскую премию он получит хотя бы на год-полтора раньше. Конечно, не без творческой подсказки и бодрящего пинка под задницу со стороны научно-технического комитета при Совете народных комиссаров СССР и нас с Глебом Максимилиановичем Кожижановским, лично. Народным комиссаром химической промышленности был и ныне здравствующий Михаил Денисов. Но, видимо, со своими обязанностями во время войны он не справлялся и, посему в феврале 1942 года, был заменен на Михаила Георгиевича Первухина, проработавшего на этой должности аж до 1950 года, когда он был повышен до заместителя председателя Совета министров СССР. Так почему бы не сделать этого раньше? Послезнание, великая сила, и это касается не только заклепок. Выделил из наркомата среднего машиностроения, наркоматы автомобильной, нарком, тот самый Лихачев, который, ЗИЛ, и танкостроительной промышленности, тот самый Малышев, в реальной истории, князь Танкоградский. Оба сразу, не сговариваясь, ринулись в бой за интересы своего ведомства. Тот самый Лихачев, а точнее, Иван Алексеевич, первый директор ЗИСа, второго по величине автомобильного гиганта страны, после смерти реципиента, переименованного в ЗИЛ, и до недавнего момента, нарком среднего машиностроения СССР, почуяв ветер перемен, ринулся топить НКАП, без того на то разрешения. Товарищ Сталин, с автомобильной промышленностью страны, творятся самые настоящие безобразия. Нас перегружают заказами от других наркоматов, и в первую очередь, от авиационной промышленности. У нас отбирают целые заводы, и даже моторостроительные цеха основных производств, Горьковского завода имени Молотова и Московского имени Сталина, переподчиняют для производства авиамоторов. Сразу видно, у человека наболело и наболело конкретно. Выпуск основной продукции падает. В 1938 году было выпущено 211 тысяч автомобилей, а в прошлом, в 40-м, всего 110 тысяч. Скажите мне, разве Красной Армии не нужны автомобили? Князь Танкоградский, а точнее, Вячеслав Александрович Малышев, до этого, заместитель председателя СНК СССР и председатель Совета по машиностроению при СНК СССР, туда же, товарищ Сталин, моторостроительный завод 75 не приспособлен к выпуску танковых дизелей В-2, которые по технологической сложности, скорее относятся к авиационным двигателям и должны производиться на моторостроительных заводах наркомата авиационной промышленности. Иначе, мы сорвем танкостроительную программу. Иван Исидорович Насенко, нарком судостроительной промышленности СССР, их поддержал. Товарищ Сталин, недавно в наркомат авиапромышленности был передан Воронежский завод судовых дизелей. Под угрозой не только выпуск малотоннажных морских судов и буксиров по программе Большого флота, но и производство тяжелых понтонных парков для РК. Строго посмотрев на этих трех богатырей, поднявших копья на нашего разжиревшего, толстожопого и кое-как летающего дракона, не так огнедышащего, как испускающего неприличные звуки из-под хвоста, и рявкнул: «Хватит!» Делая соответствующий жест рукой: «Вы, трое, а ну-ка быстро подошли сюда». Когда они оказались перед трибункой, привстав, наклоняюсь к ним и шиплю: «Товарищам новоявленным наркомам категорически не рекомендуется скакать поперек батьки в пекло. Как дам команду ФАС, будете рвать, а сча даже гавкать не сметь. Где-то через недельку встретимся, а пока занимайтесь организационными вопросами». Создал отдельный наркомат артиллерии и поставил во главе него Эма Сергеевича Елина, до этого бывшим директором Горьковского артиллерийского завода 92, где главным конструктором трудился тот самый Грабин. Этот завод прославился, прославится конвейерным производством пушек во время войны, что без участия директора никак невозможно, а его главный конструктор, их скоростным проектированием и технологическими картами. И я очень надеюсь, что в текущей реальности, Эта сладкая парочка обрадует нечто подобным на общесоюзном уровне, особенно после моей подсказки. Как и намеревался ранее, наркомом обороны СССР назначил маршала Кулика. Конечно, среди моих современников там, это назначение вызвало бы бурю негодования и протеста, так как среди электората Григорий Иванович канает за маршала поражение. Позвольте, но маршал маршалу рознь. Как и среди других профессий, при всей их профессиональной тупости, среди военных существует определенная специализация. Один стратег думает над каким-то хитрым стратегическим планом, другой командует войсками, выполняя этот план в реале, третий обеспечивает выполнение этого плана материально. Это как в коллективных видах спорта, например в футболе. Нападающий бегает за мячом, чтоб его забить в ворота, защитник бегает за нападающим, чтоб пнуть его по лодыжке и не позволить забить, а вратарь ловит мяч, если защитник промахнулся по лодыжке нападающего. Тренер же сидит на скамейке запасных и на чем свет стоит материт всех троих. Все пределы и каждый занят тем, что умеет и к чему имеет прирожденные предрасположенности. Но видно, до войны, коллективный разум Политбюро этого не понимал, или наоборот, очень хорошо понимал, и оттого делал очень странные назначения, поставив, к примеру, чисто строевика Жукова во главе генерального штаба РК. После разгромно-катастрофического начала войны же, тот же коллективный разум запаниковал и в поисках спасителя собственной задницы, стал отправлять командовать фронтами всех подряд, в том числе и маршала Кулика, чисто хозяйственника. Ясное дело, что эта затея была обречена на фиаско еще на стадии смелого замысла. Это как в футболе, после первого же пропущенного мяча, поставить нападающего ловить мяч, тренера, бегать за мячом, вратаря, пинать по лодыжке тренера, а защитника, материться со скамейки запасных, а потом удивляться, что в наши ворота был забит второй, третий и десятый гол. Возвращаясь к нашим баранам, скажу, нарком обороны, должность скорее хозяйственная, чем штабная или строевая. При всех своих действительных или мнимых недостатках, маршал Кулик с 1937 года возглавляет Главное артиллерийское управление, ГАУРКА, занимающееся вопросами вооружения, перевооружения, снабжения армии боеприпасами и еще много чем, полный список оказался бы слишком длинным. И вот с этой-то стороны, Григорий Иванович, именно маршал Победы, ведь каждый принимаемый на вооружение перед войной патрон не проходил мимо него. Жуков писал в своем историческом высере, что маршал Кулик якобы недооценивал автоматы. Клоун, человек, отвечающий за вооружение, недооценивает, а на 22 июня 1941 года на вооружении РК состояло порядка 100 тысяч пистолетов-пулеметов. Откуда такая же хрущевская история, в общем-то, как со Сталиным и победившим вопреки его воле советским народом? Да, что там какие-то несчастные автоматы, или как там их, пистолеты-пулеметы. Возьмем, к примеру, танк Победы, Т-34, даже американским каналом Discovery, признанный за лучший танк Второй мировой войны. Уж там-то нам врать не будут. Читаешь какой-нибудь хорошо документированный источник 50 про его создание, принятие на вооружение и начало серийного производства и, то и дело натыкаешься, например, на такое. Необходимо отметить, что для обеспечения проведения столь масштабных испытаний полномочий начальника ГПТУКа ЯН Федоренко было недостаточно. В связи с этим заместителем Народного комиссара обороны СССР маршалом Советского Союза ГАИ Куликом 25 октября 1940 г. была издана директива 76791 со проведения не полигоном ГПТУКа в период с 27 октября по 27 ноября 1940 г. испытания длительным пробегом трех полностью укомплектованных танков Т-34. В первой половине января 1941 г. заместитель Народного комиссара обороны СССР ГАИ Кулик подписал подготовленные в ГПТУКа письма на имя председателя Комитета обороны при СНК СССР и Народного комиссара среднего машиностроения о результатах проведенных испытаний трех танков Т-34 длительным пробегом. В вышеуказанных письмах 144090 и 144140С были перечислены основные недостатки танка Т-34, выявленные в ходе испытаний длительным пробегом, а в заключительной части содержалось требование о принятии решительных мер по их скорейшему устранению. Руководство ГПТУКа согласилось с предложением А. Григляда и 2 декабря 1940 г. заместитель начальника ГАПТУКа И.А. Лебедев в письме 77287 сообщил заместителю Народного комиссара обороны СССР Г.И. Кулику, что считает возможным принять 143 танка Т-34 с максимальным углом возвышения пушки в 25 градусов, без переделок башни. Резолюция Г.И. Кулика на этом письме была краткой: «Разрешаю». О решении Г.И. Кулика принять 143 танка Т-34 с максимальным углом возвышения пушки Л-11 в 25 градусов, вместо 30 градусов, ГАПТУКа незамедлительно уведомила Народный комиссариат среднего машиностроения и военную приемку на заводе 183. В завершении рассмотрения этого вопроса необходимо отметить, что из переписки руководителей заводов 183 и Мариупольского, письма со 6466 и 61С, следует, что вина в сложившейся ситуации была обоюдной. Так кто, как не он? По крайней мере, другого, более опытного хозяйственника, я в армии пока не вижу. Расстреляли же его в реальной истории вовсе не за отсутствие таланта, а за длинный язык. Распустил его, а коллеги-генералы сдали, ибо среди этой кодлы он держался волком-одиночкой, то есть не был своим. Кстати, это хорошо, что вспомнил про Жукова. Надо будет в обед обязательно на Лубянку позвонить и сказать, чтоб их с Тимошенко из Кутузки выпустили. Пока же, товарищ нарком обороны СССР, вскакивает с места, весь из себя, гордый и важный такой. Слушаю, товарищ Сталин, подойдите ко мне. Когда Кулик, едва ли не бегом приблизился, сую ему в руки папочку с надписью «Приказ один» и негромко, чтоб больше никто не слышал, но на полном серьезе. В Красной армии вводится цветовая дифференциация по штанам. Извините, товарищ Сталин, товарищ не понял. Объясняю буквально на пальцах, товарищ маршал СССР. От младшего лейтенанта до капитана включительно, штаны останутся синими, как на вас сейчас. От майора до полковника, красные. Все генералы будут носить желтые штаны, а маршалы всех видов, в крупную клетку всех трех цветов. Как меня слышите? Прием. Тот, побагровев перезрелым помидором и мгновенно вспотев, аж ручьем побежала, глухо выдавил из себя. Товарищ Сталин, требую немедленной отставки со всех должностей. Требуете или простите? Прошу. Не мог удержаться от смеха. Ха-ха-ха-ха. Вы хотя бы документ сперва прочтите, а потом отставки просите. Ха-ха-ха-ха. Кулик открывает папочку и, шевеля губами, читает, прямо на глазах светлее и с каждой прочитанной строчкой, проясняясь ликом. Наконец, закрыв документ, от счастья сияя новой луной на чистом от облаков небом, есть всему командному составу перейти на обмундирование полностью защитного цвета. Конечно, я кое-какие финтифлюшки для удовлетворения командирского тщеславия оставил, а то ведь расплачутся, как великовозрастные ученики спецшколы для альтернативно одаренных. От младшего лейтенанта до капитана включительно, сбоку штанов защитного цвета будет узенький красный лампасик, от майора до полковника, два узеньких красных лампасика, у генералов, один широкий, а у маршалов, два широких красных лампаса. Кулик отошел от меня, буквально весь, от головы до ног, лучась от прямо-таки внеземного счастья. И у меня тоже, в полном и строгом соответствии с обратной связью, настроение поднялось. Ведь это так здорово для человека, осчастливить ближнего. А разве диктатор, тиран, деспот, и далее по списку, не человек, еще какой? Самый человечный человек. Главное же событие первой половины дня, которое, уверен, будет иметь грандиозно потрясающие последствия. В сравнительно отдаленной перспективе, конечно.